эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 19 мая 2020 года, вторник. Всех, кто побывал в рядах Всесоюзной пионерской организации, могу поздравить с Днем пионерии. Не знаю, как у вас, а у меня много воспоминаний о пионерском детстве и о работе пионер-вожатой. Но сегодня наш эфир посвящен другой теме. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Виктор Викторович Брунов с темой «Дом, в котором мы живем». Здравия, Виктор Викторович! Здравия желаю и вам. Поздравляю с праздником. Для меня это тоже знаменательный день. Речь сегодня пойдет о нашем жилище и его обитателях, особенностях городской и сельской жизни, о среде в доме и вокруг него. И вот здесь сейчас я и передаю микрофон вам, Виктор Викторович, и предлагаю вначале немного рассказать о себе. Пожалуйста. Я выступаю сейчас на Славянском радио, поэтому я расскажу о своих корнях. Во-первых, я скажу, что я рус, русич. И корни мои по материнской линии из со Смоленщины, по отцовской линии с Рязанщины, из древнего небольшого города Скопина. Он находится в 46 верстах от Куликова поля. Для русских это очень знаменательное событие, знаменательное место. Я там был, на родине предков. Рос я в подмосковном поселке Царицыно, где я родился. Сейчас это Москва. Я москвич в третьем поколении. Здесь оказался 25 лет назад. 25 мая будет 25 лет, как я уже в Вологжане. Тем не менее, я со своей родиной не прекращаю связь и собираю все эти очень важные для русов сведения, что в Москве собирал, что здесь. Я кандидат географических наук, в 1971 году закончил Московский университет по кафедре биогеографии. Кандидат географических наук и доктор энергоинформационных наук. Так вот, с этой точки зрения, с точки зрения в аспекте информации и энергетики, я и буду рассказывать о древних и о современных обычаях, акцентируя именно на этом. Итак, я буду рассказывать про городскую жизнь, сравнивая ее с деревенской. И то мне знакомо. И вот начнем мы с нашего дома. Первое, что же такое дом? Дом, ну вот вам, наверное, знакомо, вы куда-то уезжаете, многие бывают за границей, и вот самолет приземлился в Шереметьево или там Домодедово, вы выдохнули, вышли из самолета, вдохнули, знакомый воздух, я дома. Потом приехали на свою улицу к своему дому, я дома. И вошли в квартиру, для вас дом и то, и другое, и третье. Я когда приезжаю из Москвы в Вологду, тоже уже на вокзале, я дома. Уже так все знакомо. Подхожу к деревне, я дома. И вхожу в свой дом, я дома. То есть для русского дом – это понятие расширительное. То есть и родина – это дом, и город, и деревня, и, собственно, жилище, в котором мы живем. Итак, для русских это очень широкое понятие и очень важное. И я буду рассказывать сначала с точки зрения городского жителя. У нас вот это широкое понятие у городских жителей сужено до пространства квартиры или до пространства какого-то своего этажа. Что же здесь? Здесь комфорт, тепло. Ну вот сейчас, наверное, не у всех тепло дома, потому что городской житель зависит от того, включили отопление или не включили, отключили канализацию, включили водопровод или отключили. Так что это плата за комфорт. авария или какое-то отключение, плановое там на ремонт, и вы уже сидите без света, без воды. Ну, это все не очень часто, но какой платы достигается этот комфорт? Давайте подумаем. Я проводил исследования с помощью магнитометра, мерил фон во время грозы, находясь в доме, в кирпичном четырехэтажном доме, общежитии, еще старинной постройки, еще довоенной. Но что там? Там, во-первых, четыре этажа, перекрытие деревянное, проводка есть, батареи, трубы, вот эта проводка и какие-то электрические приборы у соседей, сверху у соседей, сбоку у соседей, снизу, как они на нас действуют. Мы, может быть, не знаем, но над нами стоит, над нашим спальным местом, у соседа сверху стоит холодильник. Если холодильник старый, то тогда мы это чувствуем, потому что вибрация. А электромагнитные поля не чувствуем. И, может быть, они на нас не влияют. Я расскажу то, что я делал, наблюдая по просьбе моего друга, сотрудника тоже Вологодского политеха, где я работал, Константина Борисовича Малышева. Он меня в свой дом попросил прийти, и вот по какой причине. У него стала болеть семья. Болит голова, слабость еще. В общем, ОРЗ частые. Я пришел с рамками, я их потом покажу. Биолокационные рамки, я аттестованный оператор биолокации. Я пришел с магнитометром и сказал: Костя, ну давай вот где твой стол, померим электромагнитное поле. Какой он, фоновый или нет? Я вытащил магнитометр включил, настроил. Я говорю: Костя, вот от батареи на 50-70 сантиметров сильное искажение электромагнитного поля. Как так? Я говорю: ну давай вот обыкновенный прибор возьмем, компас, и поднесем. Да, действительно. И магнитометр показывает, и компас показывает, что когда подносишь к этой чугунной батарее компас, он врет иногда на 15, а иногда на 45 градусов. И эти искажения чувствуются на расстоянии 50-70 сантиметров. Если ближе к трубе, то тогда на большем, ближе к батарее на меньшем расстоянии. То есть рабочее место здесь не очень удачно. А у него стол как раз стоял так, у подоконника. Я говорю: Костя, вот теперь вы живете на Ленинградской улице, а там трамвай. Давай посмотрим, как действует трамвай. Я подношу к окну магнитометр и... Я говорю: Костя, хочешь, я скажу заранее, что трамвай подъезжает? Ну, давай. И у меня стрелка магнитометра начинает прыгать, отклоняться. Причем отклонение такое, что против фона в 4-5 до 20 раз. Представляете? До 20 раз отклоняется, до 20 крат. И это происходит за несколько секунд до того, как в окне показывается, из окна я вижу этот самый трамвай. Не трамвай, а троллейбус. Я говорю: Кость, ну вот посмотри, вот это электромагнитный удар, и когда они здесь ходят, а они ходят с 6 утра и до 11 вечера, то тогда, если здесь за этим столом находиться, то вы находитесь, вы обитатели вот этой квартиры, ты, твоя жена и твой сын Миша находятся в условиях электромагнитной бури. Это первое. Второе. Проверили спальное место. Третье. Проверили кухню. На кухне микроволновка, холодильник. Особенно тогда, когда на холодильник вот эти модные сейчас магнитики. То я ему рассказываю. Я говорю: ну смотри, вот эти вихревые поля, которые разогревают вашу пищу, они только портят. Потом, как вы эту пищу делаете? Блендеры. Я говорю: раньше мясорубки были, а сейчас блендеры, микроволновки и прочие приборы. Да, это скорость, но это потеря качества. И вот посмотри, электромагнитные поля вихревые поля, качество пищи, качество жизни. Что делать? Я говорю, тогда организуйте свое рабочее место и свое спальное место в той комнате, которая выходит окнами во двор. Помогло. Помогло настолько, что у него была язва желудка, и его лечащий врач, хирург, рекомендовал ему операцию. И к операции его должны были готовить летом. А в конце лета, в конце августа или в начале сентября должны были оперировать. Вот. И еще, так как дом стоит возле дороги, то тогда весь дом вибрирует и действует на жителей инфразвуковые колебания. Вот поэтому Константин Борисович и чувствовал себя плохо. Что делать? Я говорю, нужно вот организовать спальное место по-другому. Там убрать всякие металлические вещи возле спального места. И, кроме того, уменьшить возможность передачи вибраций, инфразвука. Как? Я говорю, с помощью матрасов или с помощью других каких-то приспособлений. Электромагнитные поля сделают так, как делают кочевники в Средней Азии, в Казахстане, там, в Монголии, не только в Средней Азии, в руках. Так они же подкладывают под себя толстую кошму, войло. И вот эти волосы, спрессованные в войлок, они тоже могут помочь. Это двойная защита от электромагнитных полей и от вибрации. И кроме того, я говорю, вот на тебя действуют вот эти вибрации, у тебя позвоночник все время в напряжении, и ты сидишь за компьютером весь согнутый, и поэтому у тебя вот хроническая уже боль в спине, и очень плохо. Ну, он сам почувствовал, что сам мне сказал, что у него плохое самочувствие, из-за чего? Из-за того, что задыхается, плохо дышит, на сердце что-то действует, спина болит в области поясницы. Я говорю, Костя, давай я проверю. Я проверил, и оказывается, у него сорван пуп и хронические подвывихи позвонков. Что делать? Я говорю, если твой лечащий врач не возражает, я могу помочь. А, он перед этим меня спросил. Мне нужна бабка. Мне сказала моя хирург, моя лечащий врач, доктор наук, что на операцию, а может быть, бабка поможет. Я говорю, Костя, бабка – это я. И это как? Я говорю, меня бабки научили, я могу тебе помочь. Ну и договорились на какой-то день, я пришел. Я говорю, Оля, вот сейчас на пол клади байковое одеяло, Костя ляжет на спину, а я буду ему вкручивать пол. После этого можно править спину. Но только ты смотри, потому что боль будет очень большая. И если зрачки будут резко сужаться, то минимум, то тогда это состояние такое, что он может просто потерять сознание. Я говорю, ты следи за его лицом, а я буду вкручивать. Ну вот, за 4 сеанса я ему поставил на место пух, поставил позвонки, и потом я работал на кафедре гинекологии, и мне нужно было уехать на практику. Потом я поехал на практику, и на целое лето приезжаю, в августе встретились, и Костя говорит, я ходил к своему лечащему врачу, вот к этой женщине, доктору медицинских наук, она сказала, что у меня все нормально, и операция мне не показана уже. То есть вот это ущемление под вывихи позвонков, они ущемляют корешковые вот эти нервы, которые иннервируют. Если пятый позвонок грудной, то направо он иннервирует, отходя на правую сторону, он иннервирует печень, налево отходя, он иннервирует сердце. И вот они, грудные боли, сердечные боли, в области печени, ну и так далее. То есть вот они, древние знания, которые мною получены здесь, в Вологодской области, меня же здесь научили. И те древние знания, которые я в практику внедряю. Мне мои друзья доверяют. Ну, а потом друзья друзей. Я многим людям так помог. потому что проблемы с электромагнитными полями, с влиянием электромагнитных полей, проблемы с вибрациями, проблемы со сном – это беда многих горожан. Организация спального места. Тоже люди не очень понимают, как нужно и что понимают, не понимают, что нужно делать в городе. На селе там живы традиции, и люди как-то друг другу передают из поколения в поколение все эти знания. Вот оттуда я и черпал свои знания от своих предков, от людей, потому что я интересовался, они мне рассказывали. Вот, и внедрял вот таким вот образом. Теперь интерьер. Интерьер городской квартиры. Вот я смотрю сейчас передачи по телевизору, вместе вот неправильно организовывать стол, где ты питаешься, возле холодильника, ставить на подоконник возле стола микроволновку. Тут же на подоконнике или рядом с холодильником стоит вода питьевая, там кипяченая в графине. Ну, многое, что неправильно. Они делают так, что все в одну кучу под одной панелью, и не поймешь, вот панель сверху, и не поймешь, что там спрятано, а рядом и вентилятор, рядом какие-то электромагнитные поля. В общем, это не полезно. Теперь, подбор интерьера каким образом? Вот есть постоянные рабочие места. У любой женщины, во всяком случае, в деревне рабочее место женщины называется бабий кут. То есть уголок, где женщина постоянно проводит значительную часть своего времени, моя посуду, приготавливая пищу в бабий кут. То есть вот кухня. Как организовать? И мы заказывали для своего сельского дома, заказывали мебель, прям стенку. К нам приехал мастер и привез образцы той пластмассы, образцы цветов, из которых будут делать вот эти панели и облицовку для вот той самой стенки. И мастер, вот его слова, я говорю, впервые вижу, чтобы так подбирали цвет и так подбирали. Что я делал? Я брал рамки, и сидел мастер и показывал образцы цвета для шкафов. Жена говорит, мне нравится зеленый. Я говорю, хорошо, давай свою руку клади на мою руку, чтобы была вот непосредственная телесная связь, то есть это передается информация непосредственно, не через слова, а от тела к телу. И я беру, настраиваясь на нее, беру рамки в руки, задаю вопрос, я работаю, да, со своей женой в паре работаю, да. Мы работаем по исследованию энергетики, влияния будущего гарнитура на состояние жены. Работаем, и потом все в баллах. Если в баллах... Баллы – это повороты рамки на определенный угол. Если направо поворачивается рамка – это плюс, налево, то тогда это минус, это на левой руке. Вот фон, когда иду по улице, фон до 3 баллов, то есть на 30 градусов направо или налево в режиме поиска поворачивается рамка, а это вот фоновое значение. Вот. Я проверял энергетику, скажем, икон. Домашний кахон хорошо на мольдах. Плюс 15, плюс 18 баллов. В церкви там побольше 20 баллов, 25 баллов. То есть где-то в 6-8 раз против фона больше. Специально приготовленные предметы. Ну а теперь подбор того, что нужно для будущего гарнитура. Работаем? Работаем. Зеленый цвет. Зеленых много оттенков. И мы нашли зеленый цвет, оттенок спелого яблока определенной породы там. Вот, можно грушевку, можно. Ей подошел цвет Антоновки. Теперь так называемый фартук, который закрывает стену прямо напротив глаз хозяйки, напротив ее груди. Много было образцов, 20 образцов посмотрели, и только один ей подошел, крупные ромашки. Фартук сделали. Столешница, темно-коричневый цвет, и темно-коричневый, но в такую паутинку эта столешница, а дверцы этого шкафа оказались под дерево, под моренный дуб. Моренный дуб, но чуть-чуть посветлее, скорее орех, темный орех. Вот. Подобрали, сделали, когда привезли и смонтировали, подобрали еще и линолеум, тоже под темный орех. Жена очень хорошо себя чувствует в этом интерьере, и все хорошо продуманные вот эти шкафы рядом под рукой, все приходят и говорят, как хорошо и как у вас уютно. То есть я говорю, что это индивидуально. Когда показывают вот эти телевизионные передачи, где приходят мастера и делают что-то в течение там 2-3 недель, а потом заводят хозяев, хозяева ахают. Ах, это занавески, ах, портьеры, ах, белый, ах, темно-синий цвет, ах, габардин. А где же люди? Габардин – это хорошо. Он не сминается. Там тюль, даром подаренный, в подарок. Это хорошо. И денег платить не надо. Вот где же люди? Вот то же самое с полами. И что еще? В городских квартирах я бывал не раз и помогал людям. Иногда я не мог помочь. Почему? Потому что оказалось, что меня звали уже слишком поздно. Организация интерьера. Я пришел к преподавателю, ныне покойному. Он преподавал рисунок и вообще вот искусство на кафедре архитектуры у нас в политехническом университете в Вологде. Он был уже пожилой, Подчеваров, и одинокий. И что-то ему самому тоже не здоровилось. Виктор Ильич, помогите. Я пришел к нему домой. И он с печалью показал, вот это спальное место моей жены, я здесь ничего. Ради того, чтобы сохранить память о ней, ничего я не трогал. Ну, вроде с высоким художественным вкусом человек. Но я у нее спросил, от чего жена умерла? От рака. Я говорю, ну давайте ведь тогда помолчите, я им скажу, рак чего был. Я ему сказал, что рак щитовидки или рак гортани и рак желудка. Я попал в точку. Почему? Потому что рядом со спальным местом стоял шкаф и тумбочка. Угол вот, от тумбочки был направлен, как раз биссектриса этого угла была направлена на желудок, а угол от шкафа на щитовидку. Область, где обычно лежала голова и на подушке, и как раз на горло падала. И я ему рассказал вот так. Значит, теперь много еще можно чего рассказывать, но предметы интерьера, которые подарены, я на этом хотел заострить внимание. В другой квартире, и тоже у друзей, пригласила меня, звать ее Алевтина Федоровна, фамилию я не буду называть. Она пригласила и говорит, что-то мне печально здесь. Я вошел в ее спальную комнату, посмотрел. Я говорю, Алевтина Федоровна, давайте я сейчас вот проведу обследование биопсионное и скажу, попытаюсь найти причину. Скажу вам, что хорошо, что плохо. Ну, давайте, она рядом стоит, я пошел. Я говорю, вот здесь вот в изголовье у вас эта картина. А в ногах тоже не очень хорошо. Почему же? Тут нет ничего. Я его подхожу. И здесь рамки-то крутятся, и здорово крутятся. Значит, это здесь очень большие значения энергии. И тогда под вашим спальным местом большие перепады, высокоградиентное энергополе. Я говорю, а вот у вас-то нет ничего, а у соседей сверху или снизу, что здесь стоит? Вы у них были? Да, я была. У соседки снизу стоит здесь холодильник, большой холодильник. Я говорю, ну вот вам и электромагнитное влияние, электромагнитные поля. А здесь в головах у вас голова болит? Да. В головах у вас, я могу сказать прямо сейчас, прямо, что заставляет болеть вашу голову. Я говорю, вот эта картина, ее надо снимать. Ну как же так же, это подарок художника. Я говорю, ну тогда художник, в каком состоянии ее рисовал? Ну он мне ее подарил просто так. Я говорю, я спрашиваю, в каком состоянии он рисовал? Да он, у него был запой в течение целого месяца. И после этого деньги нужны. Он стал рисовать картины. Он понял, что в мрачных тонах, и, ну, не продашь ее. Пытался продать, никто не покупает. И тогда он подарил своей знакомой Летине Федоровне. Она повесила в головах, потому что это художник, потому что это художественное произведение. Снять надо. Снять и убрать. А лучше отнести на чердак. И то это не защита. Теперь зеркала. Вы же знаете, что когда в доме горе, когда близкий человек, то тогда все зеркала закрывают темной материей. Почему? А потому что серебряная амальгама, она тоже на себя записывает. И старые вещи, которые, особенно те вещи, которые из одежды, еще что-то, они тоже записывают. И поэтому гардероб, если он остался от какого-то человека, если человек не болел, или если эти вещи не от умершего, то он был несут печать. Это не только одежда, это любая вещь, вышедшая из-под рук какого-то мастера или не мастера, все равно несет печать. Так вот, предметы интерьера. Я однажды был на рынке, и у нас здесь, в Вологде, на центральном рынке, и увидел человек, который продает птичек из дерева, сделанных из сосны. Называются они птицы счастья. Сосна, она очень хорошо расщепляется, и из нее дранку делают. Так вот, если сделать туловище птицы, то можно вставить еще крылышки из этой самой грани, из дранки. И получается, может утка, может глухарь, тогда не крылышки, а хвост, а может быть лебедь. Я подошел, на прилавке лежали и утки, и лежали два лебедя. Я взял одно, другое, мне понравились вот эти лебеди, я потом их купил. Но когда я рассматривал, берите, вот, я говорю, это разные люди делали. И вот эту утку делал человек, у которого постоянное ОРЗ, болит сердце и болит желудок. Я первый раз видел изделие, первый раз видел этого продавца. Он сказал, как вы узнали? Я говорю, так это по самой утке и видно. Мастер, который делал, он переложил информацию на эту самую утку. Информация какая? Шея короткая и согнутая голова. В общем, все не так. А вот эту птицу, птицу счастья, лебедя, делал замечательный человек. Он моложе. Да, говорит, это мой племянник. А вот эту утку делал его отец, мой родной брат. И вы действительно правы. Вот, то есть в каждом изделии остается какая-то частица души и частица мастерства или не мастерства изготовителя. Еще одна квартира. Там было все плохо, потому что молодая женщина, ну, я тогда в этой структуре маркетинговой был подписан под нее, и она мне попросила: Виктор Ильич, придите, пожалуйста, посмотрите, что здесь не так, потому что я с мужем развелась, вот дети что-то болеют, мама ко мне приходит, тоже некомфортно себя чувствует. Я пришел, опять спальное место, опять и интерьер. Я говорю, Лена, Вот ты сюда натащила всяких там сучков, грибов из леса. Ну, это же так модно теперь. И вот давай посмотрим. Я тебе покажу, что они влияют здорово. И мы тогда, по моей настоятельной просьбе, по моему настоянию, убрали все эти грибы-трудовики, маленькие, большие, которые были вписаны в интерьер и вроде и служили украшением. Это раз. Во-вторых, мы поговорили, потом пошли чай пить и сидели втроем. Лена, ее мама и я. Я рассказывал то, что я знаю, и мама подтвердила, да. Она вспоминала свою сельскую жизнь, своей бабушки, как бабушка ей рассказывала. И Лена тогда со слов мамы стала верить мне больше. Ну, вот через, буквально через несколько месяцев и у нее, у ее младшего сына и у старшей дочери, у ее детей и в школе пошли, у старшей девочки дела лучше. Вот и у нее самой, и по работе пошли дела лучше, и в личной жизни тоже. А потом они попросили буквально через месяц, видя, что у Лены хорошо, прийти к маме домой, я и для мамы что-то делал. Кому? То есть нет мелочей. Нет мелочей ни в сельском доме, ни в городской квартире. И то, что мы по незнанию натаскиваем, получается, когда хорошо, а когда не очень. То есть это на нас влияет информационно и влияет энергетически. Итак, я большинство своего времени сейчас потратил на разговоры о том, что же нас окружает в городской квартире. Я, конечно, не все рассказал. Можно было бы еще сказать про то, что вибрации от лифта, там сильные электромагнитные поля, но это очевидно, вы и сами понимаете. Вот. Но все-таки я два слова скажу, что вот одна высокочувствительная женщина меня тоже приглашала для обследования квартиры. И она была нездорова. Я потом узнал, что действительно она была на учете в психдиспансере. Потому что и вибрации, и сильные вибрации от лифтовые шахты и сильные электромагнитные поля, да еще неправильно расставленная мебель, ну и так далее, одинокая жизнь привела к тому, что нервы перенапряжены, и несмотря на то, что она вроде человек с ученым званием и ученой степенью, доцент, дипломированный доцент, кандидат наук, психологический срыв на дном. Ну вот это к тому, что современные дома представляют. А теперь давайте вот поговорим о нашем доме, дом, в котором мы живем, то, что строили раньше. Я был в Тотьме, я был на окраине Вологды, в Спас-Прилуцком монастыре. Как же строили раньше? И в центре у нас есть так называемый Кремль, в самом деле это патриарший дух. Не везде и не всегда проводится ремонт правильный или своевременный, и поэтому то, что видно кладку вот эту, кладку старинного кирпича, кладку стен, которая сделана еще при Иване Грозном, это 16 век. Я там изучал и в монастыре в Прилуках, и здесь у нас в центре города, в Кремле. Что же оказалось? Когда строили, то тогда кирпичи делали по интересному закону, по интересной закономерности. Кирпич сделан был таким, такой размер кирпича, что высота, ширина и длина кирпича, они были построены по золотому сечению. Золотое сечение – это соотношение 1:618. То есть малое относится к большому, как большое к целому. Высота к ширине относится как 1:618. И ширина относится к длине как 1:618. То есть вот эти пропорции, пропорции золотого сечения, и Леонардо да Винчи знал, и строители Западной Европы, и Древние Руси знали. Первое – это золотое сечение кирпича. Второе – материал кирпича. и как его делали. Его набивали в глиняные формы, набивали вручную. И когда я увидел торцы или сколы этого кирпича, то тогда видно было, что набивали так, что, вот представьте себе полено, которое распилено поперек и расколото пополам. Это вот это сечение, когда вот этот тот полукруг, оно повторяется в глине. Глина была с содержанием, определенным содержанием извести. И вот эта известь давала возможность прочитать, как будто бы это были древесные годовые слои. То есть получалась как будто бы такая выемка. Следующий кирпич был положен вот таким вот образом. И получалась волна синусоида при укладке кирпичей с закономерностью золотого сечения 1,618. Материал – глина. Адам был сотворен из глины. Материал связующий – это известь. Известь – это двуглекислый кальций. И известь, замешанная на белке, на курином белке. Белок у меня есть белок. И вот представьте, что вот эти материалы все очень созвучны по вибрациям, по частотам. Тем материалам, из которых состоит наш организм. Правильно уложенная кладка, соотношение золотого сечения 1,618 и фундамент сделан правильно. А под фундамент, когда вырывали траншею фундамента, клали слой древесного угля толщиной 10-15 сантиметров. Это тоже электромагнитная защита. Потом клали на этот уголь большие булыжники гранита слабой радиоактивности. И в горах, вот у нас здесь фон радиоактивности где-то 5-6 микрорентген в час для равнины, а в горах 20-25. То есть повышение 5-6 до 12, а там до 25. Вдвое-втрое это активирует. Потом клали гидроизоляцию, потом кладка вот этих вот или крепостных, или монастырских, или церковных, или боярских, царских покоев. И вот тогда, когда мы оказались в таком доме, в таком помещении, то здесь все созвучно нашему телу. И когда мы приходим в церковь, уже само строение, это раз. И во-вторых, музыка камня и инфразвук настраивает нас. И в-третьих, запахи, звоны. Можно ли это повторить дома? И можно, и нужно. Вот вы знаете, что в дом, когда въезжают, то тогда определенный ритуал есть. Его освещает этот дом. Ну и еще, если кто-то приходит, нежелательный гость, что нужно? Святой водой окропить потом. Вот. И кроме того, можно прозвонить колокольчиком. Вот поддужный колокольчик, то, что называется валдайским колокольчиком, его берут и от двери начиная по всем углам проходит, по всем четырем углам, если там еще что-то печь или какие-то есть предметы интерьера, можно прочесть звоном. Можно молитвы, песнопением. Можно намольной водой. Намольная вода – это трехлитровую банку с святой водой или там литровую. Ставишь между ладоней и читаешь молитву «Отче наш». Это для верующих. Вода становится намоленной. То, что это в реалии есть, можете сами проверить. Это древнее искусство активировать воду. Вы можете проверить таким вот образом. Если вам недоступно или если вы хотите готовый результат узнать, то есть такой Анатолий Иванович Колков, он из Кемерово, Он проводил такие опыты. Он брал пшеницу, зерна, и укладывал в различные баночки. Не баночки, а чашки Петри. И заливал водой, поливал водой. Немножко земли туда, или песку клал. Вода из-под водопровода. Вода намоленная. И вода, настоянная на горном хрустале. Кристалл горного хрусталя, положен в эту воду. И получилось, что ростки-то реагировали на ту информацию, которую получили от вот этих вот от камней или от молитвы. Хрусталя или от молитвы. И получилось, что контрольные росли средней скорости. Те, которые были политы святой водой, они росли лучше в контрольных. Те, которые были политы водой, настойные на кристалле, кристалл не растворяется. Информация передается. Эти растения росли гораздо хуже. Вот растения, которые были политы, сначала один день поливают хрустальной водой, а другой намоленной. И так в течение 2 недель. Вот эти растения росли лучше всего. Виктор Викторович, но намоленной водой имеется в виду, что можно же и своими словами произнести те слова, которые тебе нужны, и зарядить воду таким образом, что она будет работать на тебя. Для этого же не обязательно идти в церковь. Слушай, не обязательно идти в церковь. Намоленная – это не только от священника, сам человек. И потом, что значит намоленная вода? Майор Виктор Николаев, он воевал в Афгане, и он получил там и ранение, и потом у него было воспаление мозга, и ему делали операцию. И маленькая дочь, 4-летняя, и жена его сидели в приемном покое, и они молились. Жена не умела молиться, а мама сказала маленькой дочери: молись. Она вообще ничего не знала. Но было вот это состояние, когда... Ну, папа же умирает, папе помочь надо. И маленькое сердечко, и сердце любящей женщины, они так помогли, что произошло чудо. Чудо какое. Хирург потом, который оперировал, говорит: я, говорит, впервые вижу такое чудо. Я, говорит, когда вскрыл, трепанация черепа была, там большое со сливу было гнойное образование, и он подхватил с двух сторон курсантами, то есть перехватами зажал, вывел вот этот сгусток, и только он из операционного поля вывел, гной и разлился. И если бы он разлился там, в операционном поле, и попал в голову, все, не спасти человека. И хирург говорит: ну это чудо. Жена говорит: мы молились с дочерью. Вот это и есть. Николаев потом стал священником. Так вот, эта молитва от души, может быть, даже не зная слов, и она заряжает воду. И Масару Эмото, японский предприниматель, я не могу назвать его исследованием, он скорее организатор, менеджер, он делал такие, вернее, он набрал себе научный штат, и там делали такие опыты. Или наклейку делали на тот сосуд, ну, на бутылку или на стакан с водой, где были иероглифы написанные: «Я тебя убью». На стакан второй, да, была та же самая вода из той же бутылки налита: «Я тебя люблю». И этой водой поливали рис, проростки риса. Рис, политый водой «Я тебя убью», он загнил через несколько дней и такую вонь источал. А рис, который был полит водой из другого стакана, наоборот, в рост пошел и дал очень хорошие всходы. Вот это к тому, что любое воздействие от души, ведь музыку тоже пишут от души, или тяжелый рок. Виктор Викторович, а вот для чего нужно очищать дом? Для чего это нужно? Для чего это делается? Очищают дом. Я сейчас скажу. Вот теперь я перехожу к растениям и перехожу к животным. У меня друг был, ныне покойный, Андрей Прокофьев. Он мне показал фотографию, где... Эта фотография была черно-белая. На этой фотографии он стоит. И стоит его 4-летняя племянница и кошка. Он ничего не видит. На фотографии есть. Называется это домен. Такой вот, как мяч для регби, как дыня. Какое-то образование светлое. Фотография это образование фиксирует, фотообъектив. И кошка смотрит туда, на это место, где в воздухе находится этот домен. И маленькая девочка, они видят. Так вот, понимаете, это вот, вот эти энергосгустки, они остаются после любого воздействия, после песнопения, после руганий, после... Ну и очищают дом. Скажем, поругались, очистите. И иногда бывает так. Мы когда занимались в политехе с группы, то всего-то 6 человек сидят в маленькой комнате. Но мы так накачивали, что ну, видно было, что чуть-чуть прикроешь глаза, и такое боковое рассеянное зрение, ну, стоят такие, как жезл, этого самого, как палочка у постового, как вот эти почтовые столбы, черно-белые, черно-белые. Вот такие энергообразования, а не по углам. Вот тогда нужно окропить водой или прозвонить колокольчиком для того, чтобы вот это снять. То есть и даже слишком сильное эмоциональное, вроде бы положительное воздействие, оно тоже несет с собой вред. Но известно, что любой яд может быть ядом, если его много, и может быть лекарством, если в очень большом разведении. Вот для этого и нужно знать, и можно очищать. То, что намольная вода, и то, что вода несет информацию, это очевидно. И вот опыт 60-х годов в закрытой микробиологической лаборатории у французов. Взяли воду и с этой водой производили какие-то опыты. И вот вода оставалась еще, она стояла в ведре. И конец рабочей недели – пятница, конец рабочего дня, лаборатория закрыта, и все препараты, все химреактивы, которые там хранятся, нужно спрятать в сейф и опечатать. И сделать запись в служебном журнале, что вот такие-то препараты. Лаборантка, которая последняя уходила, торопилась вот совсем 5 минут до закрытия, режимное предприятие, режимная лаборатория. И она уронила ампулу в это ведро, ампулу с цианидами, ампула запаянная. То есть соединение синильной кислоты и цианиды. И не сумел найти, потому что в воде запаянная ампула не видна. А все, уже 3 минуты выбегать надо. Мимо поста еще пройти в журнале, записи, сдать журнал. И в понедельник прибегу и сделаю. Пришла в понедельник, вытащила, нащупала эту ампулу, вытащила. Но потом пришла и сказала руководитель лаборатории. Вот так было. Это же нарушение служебной инструкции. И сам собой сложился опыт. Тогда ее научный руководитель, зав. Лаборатории, сказал, а давайте эту воду попробуем. Они ее попробовали. Химически это была та же самая вода. Ни капли там, ни молекул цианидов не было. Но этой водой, когда стали воздействовать на микроорганизмы, на те же самые бактерии, они дохли. То есть вот вам информационная передача. И вот таким вот образом можно убрать информацию из воды каким образом? Можно молитвой, можно кипячением, можно испарением, можно какими-то химическими реактивами. Вот вся эта информация остается на предметах, на одежде, в пище, на воде. Вот это к тому, что энергоинформационные воздействия. И были такие случаи, когда жители, вернее, члены одной общины, славянской общины, на Волге, это на Верхней Волге, они пришли и творили молитвы и делали, называется это по-славянски родение, они родили, обрадели радость, радуга. Это обращение к небу. И они буквально за неделю привели в хорошее состояние воду озера. И это озеро снова ожило. Там появились водомерки, там появились кроме водомерок, еще мотыль появился, потом рыба появилась, из ручьев пришла вверх по течению, и потом утки появились там, ну и другое. То есть, понимаете, вот это предки знали, и они и дома использовали, и в окружении своем. Вот. И теперь перехожу уже к жизни в деревне. Как выбрать дом готовый? Или лучше построить самому? Конечно, лучше самому. Но тогда цель этого жилища, при строительстве жилища, хозяин и архитектор, и строители должны знать, для чего строится этот дом. Можно на селе построить дом, ну, хибару для того, чтобы приехать только и переждать дождик. Некоторые строят баню и в ней живут какое-то время. 1-2 года, покуда дом не построят. Можно построить летний домик небольшой на 1-2 человека. Можно построить сарай для того, чтобы хранить инструменты. Можно построить коттедж, можно построить деревянный дом. Ну, давайте начнем с коттеджа и деревянного дома. Понятно, что цель вот такой постройки – это постоянное жилье. Что нужно? Конечно, желательно вот те же самые пропорции 1:618, пропорции золотого сечения, вложить в архитектуру этого дома. То есть при строительстве его учесть. Но, как правило, ведь у нас строят квадратный дом. Ну ладно, тогда соотношение пола потолка, внутреннего убранства, размер вот этих комнат можно сделать так, что там вот эти пропорции будут соблюдены. Материал. Очень важный материал. У соседей, у наших соседей, дом рядом, участок рядом, там асбестоцементные блоки. И это в этом в основании. И арболит. То есть это стружка пополам с раствором. Ну вот уже при строительстве все жители, постоянные жители нашей деревни, у нас там небольшая деревня, мы 12-я семья, соседи, 13-я семья, которая нам постоянно живут. Но коренные деревенские, что это вонище какая вот пахнет, неужели они в этом доме будут жить? Живут. Отделка у них гипсокартон. Наружу вот стены не оштукатурены пока. Но я не буду критиковать соседей. Я расскажу лучше про наш дом. Зная старинные русские традиции, я попросил, чтобы нашел знакомых и через знакомых и друзей попросил. Сямжинский район, там Сямжи лес заготавливают. И есть там еще сосновые леса. Хорошая сосна. Хорошая – это значит кондовая. И я попросил, чтобы, во-первых, мне кондовый лес подобрали. Во-вторых, срубили бы в январе, в мороз, в полнолуние, сосну. У меня сосновый дом. Дорогие дома делают. Вот у моего одного друга сделан дом из кедра, из кедровой сосны. Там очень дорогое строительство, дорогой материал. Везли с Алтая. Не обязательно. Можно делать из ели, тоже неплохо. И при строительстве нужно выбирать, как раньше выбирали. Ходил сначала хозяин по лесу зимой, и накануне того, что он будет рубить, вот он знал, что сейчас придет, мороз есть, и простукил все топором. Если по ели стукнешь, и она отвечает, или по сосне отвечает таким звонким звуком, звонким пум, это одно. А если прикорневая гриль, особенно это часто у ели, то тогда пум. И вот тогда затесы делает на тех деревьях, которые звонкие. Потом их валили в один день, в один день. Все деревни приезжали, уже отмеченные по затескам, валили. На дом нужно, на хороший дом порядка 100 кубов. Если на сруб и на стропиловку. На полы, на двери там еще. В общем, на хороший дом площадью 10 на 10. да еще со вторым этажом, со светелкой, как по-русски говорят. Вот тогда около 200 кубов. Вот представьте. Этот лес нужно вовремя свалить, привезти, обработать. И бревна сушились. И вот только после этого их, значит, после обработки кладут в сруб. Делали еще такой прием, когда мореный лес. Мореный лес – это заготовленный, срубленный по-сырому. Все сделано, и сруб есть. Но не конопатили ничего. Снова замечали, и потом на болото, на низинные болота, там, где черная грязь, и где по поверхности воды плавают такие окисные железистые пленки. Сваливали этот лес, огрузив цепями, загрузив, намотав цепи и воды на три. То есть вот этот вот сосновый лес, утонувший в этом самом, вот уже готовый сруб с размеченными бревнами, утонувший в этой воде, он набирал железо. И вот такой в Вологде, такой у нас дом есть, ему около 300 лет. Он стоит, он построенный из кондового леса, из сосны. И владельцы его Медведевы, и там уже, я не знаю даже какое поколение, шестое или седьмое живет. В общем, дом стоит, только северо-западный угол у него перебран, а три венца только, три бревна заменены, а остальное вот до сих пор стоит. Представьте, сколько можно сэкономить леса, если поставить дом на 300-400 лет. Вот так выбирали, так готовили лес, так строили дома, обыкновенные крестьянские дома, не барские, обыкновенные крестьянские дома. И так строили церкви. И поэтому церкви здесь у нас на севере стояли необыкновенно долго, 200-300 лет. Теперь вот, когда такое знание почти утеряно, восстанавливают церковь, ее строят, а потом вдруг до третьего этажа достроят, начинают уже верхушку ставить, уже купола навешивать. И навешивают купола, а смотрят, нижние-то венцы просто раздавлены. Сырой лес и вес вот этого здания, верхних этажей, просто раздавливают нижний бревен. Вот это вот поспешишь, людей насмешишь. Как полы набирают? Полы набирают тоже из соснового леса. И набирают их из плах, это полубревна. Вытесывают и кладут их, кладут так, чтобы они были направлены. Вот эта плаха половая, она была направлена, это черный пол, север на юг. Дом ориентирует, желательно ориентирует тоже север на юг. Вход. Вот лучше с южной стороны. С южной стороны дверь. Тропинка от дома. Вот дорога не должна к дому подходить, прямо к крыльцу. Что к барскому, что к крестьянскому дому, нет. Иногда делают прям в современных этих коттеджах к дому подъездная дорога, и тут рядом и гараж. Это неправильно. Вот. А потом разметка внутреннего убранства, интерьера. Если дверь напротив окна, то это плохо. Энергия будет улетать. То есть очень важно соблюсти вот это. И когда мне представили, бригада вот это представила план, то план дома, у них какой-то типовой проект был. Я сказал, ребята, вот это не так, это не эдак. И переделали вот эти все входы-выходы. Сруб остался такой же, 10 на 11. А внутренние вот эти перегородки сделали так, как я захотел, как я хозяин, окна подобрал, ширину, высоту оконных проемов, положение дверей, окон и так далее. И печь. Печь тоже сделали кирпичную. И у нас двойное отопление, даже тройное. Тройное отопление в нашем доме. Почему? Во-первых, кирпичная печь, она 4 в одном. Русская печь, подтопок, голландка, щиток отопительный, и сверху лежанка, вот 4 в одном. А отопление в котельне стоит дровяной котел, И кроме того, запасной еще электрический котел. Если дров не хватает или если погас ночью, морозную ночь, дрова быстро прогорают, то тогда переключает автомат на электрическое отопление, на ТЭМИ. Вот. А если электричества нет, у нас часто случается зимой, так что 3-4 раза за зиму отключают электричество, тогда просто топим большую кирпичную печь, русскую печь. Или если сейчас по лету, сейчас тоже холодно, сейчас истопили эту печь. Или тогда топим уже по-зимнему щиток. Вот этот щитковый, там 7 отопительных каналов. Вот это то, что тепло дома, материал дома, материал дверей тоже очень важен. Полы в бане набирают из осины. Теперь внутри дома, из чего делать всю эту мебель? ДВП, ДСП, ну, сейчас делают все почти из ДВП, ДСП, древесно-волокнистые или древесно-стружечная плита, а сверху фанируют. Хорошо ли? Нет, не очень. У нас большая часть мебели сделана из цельного дерева. Обивки тоже очень важны. Обивка, пусть это не кожаная обивка, пусть это, ну вот у меня мой диван букле, ткань букле. Вот. Или какая-то хэбэшная обивка, хэбэшная ткань. Пусть это не кожа, пусть это не дерматин, пусть это не дешевле выглядит, но зато статического электричества нету. Что еще? У нас были овцы за прошлом году. Мы держали 22 головы овцы в один год. Мы вот 18 продали, а остальных сами съели. Шкуры. Это в один год было. И вот на этих шкурах мы спим. Это тоже от кочевников я взял, потому что на шкурах спать очень хорошо. Если я себя не очень хорошо чувствую, бывает так, что идешь по метели, замерз, и там, или долго в городе находился, а легкая одежда, приходишь домой, и беру полушубок и накрываюсь полушубком вместо одеяла. Тоже очень хорошо восстанавливает. То есть вот любой предмет интерьера, любой предмет одежды, даже полы, даже стекла, и то очень важны. Стекла тонированные, плохо. Стекла там с каким-то сагоном, наполнением, хорошо ли? Мне мой друг отдал такие стекла из такого окна. Почему? А потому что сруб начал садиться, и делали оконный проем не очень правильно, да и это на втором этаже стояло, и просто сруб, садясь, раздавил эти стекла. И весь аргон оттуда вышел, и все эти стеклопакеты оказались ненужными. Вот, то есть, другими словами, здесь вот эти древние русские обычаи, выбор места для дома, выбор материала для дома, планировки дома, способы строительства и так далее, они очень важны, их нужно знать. Ко мне пришел мой студент, и они накануне смотрели передачу по телевизору. А я говорю: Миша, вот сейчас стоит растение вот это, оно просит попить. Кто? Я говорю: ну ты можешь проверить вот сейчас. Я не буду даже поворачиваться и смотреть на эту герань. Возьми, там приготовлена вода, полей. И герань тут же ответила ему. Я сказал: поливай, только не трогая ни земли, ни листьев. И ответила запахом. И это можно зафиксировать с помощью приборов. Делал это Бакстер еще в 50-х годах, американский исследователь, когда он фиксировал с помощью электромагнитной записи передачу сигналов от креветок, он их бросал в кипяток. И электромагнитные вот эти датчики были установлены в земле и вторая клемма на листе растения. Креветка падала в кипяток и издавала сигнал смерти. И растение, которое принимало сигнал смерти, оно реагировало. Вот это опыты Бакстера. То есть окружающие нас организмы, они взаимодействуют, несмотря на то, что вроде мы люди, мы млекопитающие, там кошки еще какие-то, они от нас могут что-то получить. Но и растения получают от нас, и мы получаем от растений. И весьма разнородные сигналы. Есть растения, которые помогают нам, а есть, которые мешают нам. Ну, скажем, монстера дома ни в коем случае держать нельзя. Она растение энерговампир. Тополь, осина, энерговампир. Но они тоже полезны. Почему? Я на тренировке был, и потянул ногу на тренировке, еду, и у меня нога распухает. Домой пришел, ковыляя. И шел мимо базара. Уже поздно, было в 10 часу. Нашел тарную дощечку из осины, пришел домой, готовился к лекциям, ну, часов до 12 сидел. И вот за 1,5-2 часа, покуда я ногу голую держал на этой самой осиновой дощечке, у меня вся боль ушла незаметно. Вот я то, что хотел сказать вкратце про то, что как действует на нас растение и как действует на нас животные. Ну а теперь задавайте, пожалуйста, вопросы. Хорошо, но прежде чем перейдем к вопросам, я хотела бы некоторые моменты уточнить. Вот вы говорите о сигнале смерти, да, который излучают растения, но животные же тоже излучают такой сигнал. И вот те вот шкуры овчинные, на которых вы говорите спать очень хорошо, они же, возможно, тоже несут такую энергию? Эта энергия, она убрана с помощью специальной обработки. У нас, я искал мастера, который бы хорошо знал скорняжное дело. Я спрашиваю, а скорняк знакомый есть? Даже забыли название этой профессии. Я нашел Андрея. И Андрей великолепный мастер. И он по старинным технологиям обрабатывал эти шкуры. Я потом мерил энергетику этих шкур. Оказалось, что эта энергетика от хорошего мастера. Во-первых, он технологию все соблюдал, а во-вторых, это вот плод его труда, плод его рук, ну вот энергетика хорошего человека. Понятно. А что касается еще чистки помещений, есть такой вопрос у меня. Вот вы говорите, что вы ходите с рамками везде, все проверяете, помогаете другим людям. Но, как я понимаю, прийти со своей помощью вы не в состоянии ко всем, рамками не все владеют, чувствованием предметов тоже не всем. Вот что вы можете сказать, как вот, что нужно знать о том, как правильно организовать пространство в доме, в квартире, или как правильно приобрести вещи? Вот есть какие-то, насколько я знаю, есть разные системы. Вот вы что скажете по этому поводу? Я вот что скажу, я немножко уже говорил про подбор материала, там вещей и так далее. Но смотрите, вам нужно очистить помещение. Вы понимаете, что к вам пришел человек, который вот не желает вам добра или скептически относится хотя бы так, а может быть и со злом пришел. Ну, во-первых, есть приемы, которые позволяют защититься. Вот цветы зачем? На стол ставят цветы. Ставят в хрустальной вазе или там в какой-то хорошей посуде. И вот цветы или вода, поставленная между вашим визави и между вами, она берет на себя эту информацию, это уже защита. Ставят свечу, свеча тоже защита. И с помощью свечи можно провести диагностику. Берете свечу, можно обыкновенную парафинную, хотите, и церковную. И диагностика, и сразу очистка. От двери начинаете. Если кто верующий, пожалуйста, вы творите молитву. Творите молитву «Отче наш». Но именно не бормочете, а творите. Что такое творите? Поясню. Вот я развернул грудь, поднял голову, а вот я свернулся. И следите за моим голосом. Я понимаю, что по скайпу это не очень, но вот звучит сейчас «Отче наш, ижеси на небесе». На небесах, вот, я разверну, и тогда все легкие у меня работают, и позвоночник тоже, как натянутая струна. «Отче наш, иже на небесах, да светится имя Твое, да приди царствие Твое». И тогда работает весь организм на нужных частотах, заряжается вода, вы сами очищаетесь, и этой водой можно обрабатывать помещение. А еще если берете свечу, то тогда начинаете от порога и по часовой стрелке идете, читаете молитву и закрещиваете углы, закрещиваете просто крест православный. Значит, если в углу появляется со свечи, появляется копоть, значит, нужно там и молитву продолжать читать, и дважды, трижды закрестить этот угол до тех пор, пока копоти не будет к следующему углу, к следующему, к какому-то предмету и так далее. Вот это очистка пламенем. Есть очистка звуком или молитвой, чего нам? Хотела спросить, а можно ли вот обратиться просто к роду своему и попросить его помочь в расстановке, в очищении? То есть родовая сила, она может помочь, помимо вот «Отче наш»? Родовая сила помогает. Например, есть какие-то родовые песни. Вы начинаете эту песню петь. Можно по-русски, можно по-украински. Я проверял и то, и то. Ну вот, если украинец, то тогда он народные песни будет петь, но хорошие, с позитивным настроем. Бога ради, это вполне заменит молитву, очень сильная защита. Знаете, или какие-то заговоры родовые, которые передаются по роду, тоже можно. Но вот воздействие этих самых слов одних и тех же будет разным. Смотрите, вот я беру ребенка на руки. И я умею это делать. Зять приходит, он берет внучка и ставит его с тремя. Я говорю: Денис, ну ты приложи так, чтобы его грудка, его головка была возле твоего сердца. И тогда он будет воспринимать частоты твоего голоса, твоего дыхания. Вот своего младшего сына я жену учил, как закачивать. Он заходится прям, и он уже все не может остановиться. Я говорю: давай я попробую, закачаю. Она полчаса снимается, вся уже в слезах среди ночи. Я из другой комнаты прихожу, я говорю: давай. За 3-5 минут я его успокаиваю. Почему? Потому что я сначала встраиваюсь в его частоту, а потом обыкновенно колыбельную песенку. Бою, баюшки, бою, не ложись я на краю. И вот такой рваный ритм, потом... Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. И снижаю частоты, и потом, наконец, выдыхаю, и все. И ребенок слышит мое сердцебиение, мой голос. Это же тоже родовая песня. И подстраивается на мои частоты, и успокаивается все. То же самое можно с очисткой помещения, с очисткой души. И еще маленькие дети научили меня так называемый очищающий плач. Это... Все. Можно так несколько раз вздохнуть, и вот вам это дыхательное упражнение. Это называется пробуживание. Правильно ли я понимаю, что важно просто соединиться с неким высшим, заземлиться, и тогда ты получаешь поток, родовой поток, небесный поток, чистый. Через этот поток ты можешь уже творить и пространство, и взаимоотношения. Правильно я понимаю? Это так? Совершенно верно. Так, вот я сейчас говорил про то, что творить молитву, мы творим прежде всего свое внутреннее состояние. Мы подобны Творцу, когда мы творим это состояние. Тогда мы переходим на нужные частоты, а они исходят, нужные частоты, из нашего организма, из окружающей среды. Мы настраиваемся или усиливаем, или снижаем вредные частоты. Это и есть работа со стихиями, работа с Высшим, работа с родовыми какими-то навыками, с родовыми традициями, с помощью родовых традиций. Благодарю. На этом предлагаю закончить первую часть эфира, и после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, славрадио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 19 мая 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находится Виктор Викторович Брунов и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Дом, в котором мы живем». Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Виктор Викторович ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос. Илья Ласун. Находясь в городе, энергетика человека подавляется самой средой. Ваше мнение, оказавшись на природе, получается эффект сжатой пружины, то есть быстрое развитие или другие варианты? Когда мы находимся на природе, уже то, что мы вдыхаем воздух, грудь развернулась, спина стала прямая, то есть мы силами природы уже, мы хотим дыхать этот воздух после дождя, или воздух после грозы, или воздух, который напоен запахом свежего снега, или ароматом сосны, там, ели и так далее. Уже это хорошо. Но у некоторых аллергии, тогда воздух, скажем, напоенный ароматами цветущей сосны, пыльцой сосны, для них будет губительный. Так что не всякий выход на природу не для всякого человека полезен. Это надо знать. Но если вы знаете свои аллергены, то тогда вы можете подобрать время, когда аллергены уже, скажем, эти вещества, которые на вас действуют, они отцветут, или те запахи, которые вам неприятные, их можно каким-то образом купировать. Не с помощью лекарств, а просто с помощью времени. Ну вот, и когда вы приходите, то что еще? Вот я жил когда в деревне, а в другой деревне, у меня дом сначала был в Харовском районе, я утром проводил вот эту гимнастику исцеления и единения с природой. Выходишь рано-рано утром, 3:30, 4:00, это в июне. И на берегу озера вот солнце встает, ты стоишь, я весь раздевался, ну просто стоишь обнаженный. Руки поднимаешь, и это поклонение солнцу, гимн солнцу, как хотите назовите, а потом ложишься и начинаешь кататься по траве, по росной траве. И еще было то, что я вот сам придумал. Я ходил туда за водой, и потом зачерпнешь прям с Москохов, потом мне подсказали, ты на середину озера поезжай на лодке и там набери воды. Я и это делал. Вот когда в воду заходишь, то тогда солнышко только-только взойдет, еще туман стоит над водой. Солнышко сходит, туман сразу рассеивается, а я ныряю, и из-под воды, когда смотришь на поверхность воды, она вся залита сплавным золотом. И вот это, ты затаишь дыхание, и поплавком всплываешь, и смотришь, как рыба из-под воды. И когда встаешь, ну, необыкновенные силы прибывают. Вот это очищение природы. Вот прямо методики некоторые рассказал. Вот так, Илья как раз и задает вопрос, что вот получая все вот это единение с природой, развитие, открывается ли какой-то потенциал внутренний и получается ли эффект сжатой пружины, то есть очень быстрое развитие, скачок, или это наоборот может привести к каким-то другим вариантам? Я бы не сказал сжатой пружины. Скорее так. Эффект пробки, мы выбиваем эти пробки. И в большинстве случаев действительно идет восприятие тонких энергопотоков, исцеляющих, и получается исцеление. Ты становишься целым с природой. Целым с природой – это очень важно. И идет быстрое развитие. Какое? Может быть, для остальных оно незаметно, но ты начинаешь подмечать какие-то очень значимые тонкости. Скажем, ложишься на землю, рядом муравьи, ты наблюдаешь за их жизнью, рядом пасутся козы, за козами наблюдаешь, рядом на воду садятся и взлетают утки, ты за ними наблюдаешь. И вот тогда ты понимаешь, что природа тебе показывает то, что ты раньше не замечал, и ты начинаешь от нее учиться, ты начинаешь растворяться в природе. Идет очень быстрое развитие. И вот у меня так и случилось в нашем сельском доме. Я очень много получил от окружающих нас домашних животных. У меня было потрясение, когда я принимал роды у козы, и она родила в тройню в тот раз. Первого я, она уже родила без меня, и эту коптер, и он стоит уже на ножках. Я побежал за соломой, прихожу, она второго родила, а второй, как по-людски говорят, в рубашке родился. То есть околоплодный пузырь, он лежит там, он уже вырожденный, все. Она уже пуповину перегрызла, а он вздохнуть не может. Я порвал сразу, я на колени упал, порвал эту оболочку, вытер у него с мордочки вот эту слизь, которая в околоплодном пузыре, и, значит, он задышал. А потом то же самое, я отошел сначала, минут через 15, думаю, да, еще зайду, и смотрю, третьего она родила, и тоже пришлось ему помогать задышать. И вот я когда стоял перед этими тремя малышами на коленях, она подошла ко мне, и она меня лизнула в лицо. Ни до, ни после никто из овец, я же говорю, что у нас было 22 овцы, никто не делал. Так вот, потрясение было в том, что она показала, что чувства необыкновенные. Братья наши меньшие, да как меньшие-то? Они мне показали, что они способны на такую высоту чувств, только безмолвные. Понимаете, безмолвные. И душа моя совсем трансформировалась. То есть она, ну, душа взлетела, и это воспоминание мне помогает жить в трудные моменты. Я понимаю, что окружающий мир настолько богат и настолько расположен ко мне, если я с открытой душой, и ко мне с открытой душой. Вот и есть быстрое развитие, которое для меня было в городе невозможно. Так а как же в пищу-то вот таких разумных братьев меньших употреблять после этого? Приезжали таджики. Курбан-байрам мы сами заколем и увозили. А в деревне в нашей нет такого человека, который бы мог. Ну, русским иногда отдаешь, они сами уйдут, сами сидят. Но если я продаю, я понимаю, что я семью должен кормить, но что делать? Ну, мне приходилось самому. Но животную пищу мы употребляем в обязательном порядке. Что молоко, что сыр, яйца и мясо. Особенно детям это нужно. Правильно приготовлена мясная пища, белковая пища очень нужна. А пост, для меня пост был такой. Я ел мясо, я ел рыбу, я рыбу больше люблю. Это очень нужно для правильного развития организма и детского, и взрослого. Ну, вот, вопрос, да, вопрос питания – это очень индивидуальный. О нем говорить можно очень много. Но у нас все-таки вопросы. Мы пойдемте дальше. Я скажу до конца. Хорошо, извините. До конца я скажу. Мне рекомендовали, что в вашем возрасте надо отказаться от молочной пищи. Я отказался на полгода. Через полгода у меня стали выкрашиваться зубы. Я бегал буквально через день к зубному врачу. И понимаете, когда я вернулся снова к молочной пище, я молоко не пью. Оно в меня не идет, меня пучит. Но сыр, творог, сыр теперь сама жена делает. Вот это я обязательно. И зубы стали восстанавливаться, все перестали крошиться. И для меня пост – это воздержание от мотивов. Воздержание от грубых мыслей и грубых слов. И если вы хотите, ну, если будет такой вопрос про грубые слова, я могу даже научить, как материться. Без одного слова мата могу научить, как меня учили. Это сакральные слова. Елена Кармашова. Как избавиться от старинного зеркала? От старинного зеркала нужно избавиться, отнеся его куда-то и закопав в землю. Лариса Г. Как правильно расставлять мебель? Правильно расставлять мебель нужно так, чтобы спальное место было подальше от батарей и от электроприборов, электророзеток, чтобы мебель, которая будет рядом, она своими углами подальше, ну, на дистанции где-то метра полтора была от спального места, и чтобы своими углами она, бисектрисы этих углов прямых, не пересекали кровать. Потом еще что, если рабочее место, то тогда, я уже рассказывал, что перед батареями, возле электроприборов, рабочий стол тоже плохо. Освещение с левой стороны должно быть, с левой руки. И обязательно должен быть еще какой-то источник, может быть, два источника искусственного света. Но предупреждаю, что искусственный свет лучше всего вечером от ламп накаливания. Ну, обыкновенные, привычные нам лампы накаливания. А вот светодиодные лампы, они дают такой эффект. У них они полезны, скажем, для кур, для какой-то такой мелкой скотины. Вот. А для людей, что за компьютером электромагнитное поле, что за этой светодиодной лампой на расстоянии 50-100 сантиметров, там кроме электромагнитного еще вихревое поле. И если вот эту лампу поставить так, что она освещает стол, а рядом возле стола стоит, и лампа повернута своей тыльной стороной на спальное место, то тогда кто-то сидит, занимается за столом, а кто-то лежит в постели, уже отдыхает, или на диване, и на него будет воздействовать будут воздействовать эти вихревые поля. И будет болеть голова, будет наружен сон, ну и так далее. То есть подбирать свет индивидуально, подбирать занавески, подбирать спальное место для установки дивана или кровати, рабочее место и так далее. Ася, здравия всем! Реплика в эфир. Получается, что любые углы в доме или квартире несут негатив. Вопрос. Как можно их нейтрализовать? Нейтрализовать можно с помощью ширм, с помощью тех же зеркал, с помощью правильно расставленных, с помощью тех же растений. Растения, скажем, радиканция или другие какие-то висячие растения. Или с помощью таких, скажем, электромагнитных полей, может, мехина карту. Значит, ну, вот ежеподобный такой, как колючка, комочек, как ежик. Вот. Но с ним очень аккуратно надо общаться, потому что если его перепалить, плохо он загниет, не допалить, он рассердится, он живое вещество будет очень плохо воздействовать на вас. Но если все правильно соблюдать, то тогда электромагнитные поля он будет забирать на себя. Еще что, сетчатые какие-то, сетчатые, решетчатые структуры. Ну, скажем так, стекловолоконная сетка, сделанная в виде ширмы, она и свет мало загораживает, и электромагнитные поля, или вот эти вихревые поля вполне экранируют. Наталья Панкова. Как можно защитить себя, квартиру от вышек 5G? Благодарю. Вышки 5G, они сейчас от 40 до 60. И это очень вредное излучение. Попробуйте. Я пробовал исследовать различные экранные устройства, защитные устройства. И лучше всего у меня получилось, когда я стал экранировать, или с помощью полиэтилена. Полиэтилен, ну, это обыкновенные вот эти садовые пленки, которые для укрывные материалы, которые продаются для огорода. Значит, они там продаются шириной 2 метра, это такая труба, которая просто, ну, толкнешься, оно в виде трубы, и тогда разрезаешь его. И делаешь так. Разрезаешь по бокам вдоль, а потом, вот посмотрите, вот так, а второе полотнище, вторую половинку, вот так. Понятно? То есть под 90 градусов повернуть, и это будет хороший экран, полиэтиленовый. Полиэтилен пропускает свет. Можно еще стекловолоконную сетку, они продаются тоже. Стекловолокно можно проверить с помощью зажигалки. И вы покупаете там же, на этом самом рынке, где и полиэтилен, покупаете вот эту стекловолоконную сетку. Подпалили, если горит, то тогда это и полиэтилен. А если стекловолокно, то не горит это стекловолокно. Купили и тоже повесили в качестве штор на стенку, которая повернута к этой самой вышке. Попробуйте так. Можно еще экраны какие, вот можно изголовье вашей постели с помощью Вот есть туристические матрасики с алюминиевым покрытием. То, что там алюминий, это нужно с помощью тестера. То есть, если проводит электричество, то это или алюминий. Если нет, то тогда это пластмасса. Вот можно в изголовье ставить вот такие экраны, наклеенные вот эти коврики на какой-то нарголит, на какую-то там картонную основу. Можно так. Можно пищевую фольгу наклеивать на ту же самую, натягивать на тот же самый картон. Можно так. Я рекомендовал людям, вот стоит в изголовье компьютер, и можно эффективно защититься с помощью тонкой пищевой фольги. То же самое от вот этих вот 5G. Попробуйте. Медоед Барсук, поделитесь техникой родения. Очень есть желание и намерение природу оживлять, и водоемы в том числе. Благодарю. Обрадеть, обрадоваться, радугу сделать. Радуга, радуга, дуга солнца. И самое главное, что во время родения у вас это солнышко было внутри груди. Это особое состояние. И родение – это коллективное действие. Берутся, становятся в хоровод и берутся за руки особым образом. И хоровод водят или по солнцу, или против солнышка. В зависимости от необходимости. Там, и такие есть варианты. Как взяться правильно за руки? Посмотрите, вот у меня две руки. Это проекционная зона сердца. Это меридиан сердца. Если одна рука снизу, а другая сверху, верхняя рука, она отдающая, а нижняя рука, она принимающая. И когда я берусь со своим соседом и своей соседкой за руки, то я берусь так, чтобы от соседа проекционной зоны его сердца приходится на проекционную зону моего сердца. А здесь за запястье. Вот получается такой замок, понимаете? От сердца к сердцу. И тогда, если мне нужно вести хоровод посолы, то тогда энергия должна... И мы двигаемся по солнечной стрелке, по часовой стрелке. И энергия должна также идти. То тогда моя... Я двигаюсь справа налево, моя левая рука должна быть сверху, а у соседа его правая рука, которая принимает, должна быть снизу. И это вот техника. Ну, сегодня расскажешь, это показывает нам. Вот, и песнопения, речитативы, которые знают люди. Вот у нас таким специалистом является доцент МУСПЕДа, музыкально-педагогического факультета. Сейчас это все расформировали и часы у них урезали. Но Ольга Александровна Федотовская, она собирает такие обычаи. Еще есть специалист, который ездил по экспедициям и в Вологодской области очень много собрал. 50 тысяч единиц хранения у него в его базе данных. Там очень многое собрано. Так вот, скоро это все поместят в общедоступные базу данных, сделают общедоступной. И там вот наши древние вологодские заговоры, заклички и так далее станут общедоступным достоянием. Вот надо подождать какое-то время. Дело в том, что человек сам заболел, и у него дважды инсульт был. Он себя не очень хорошо чувствует, но жена его ему помогает, она тоже специалист. Так что будем надеяться, что это в скором времени все уже в виде видеоматериалов окажется в доступном виде в интернете. Вот, а как правильно, до тонкости это все, нужно, конечно, приезжать, смотреть или на стариков, или на таких знающих людей вот, среднего возраста. И молодежь они тоже обучают. Вот такой вот. Но еще намерение и желание природу оживлять и водоемы, это, конечно, очень хорошее, но все-таки нужно ли это делать повсеместно или же лучше это делать в том районе, где ты живешь? Есть такая заповедь «Не просит, не делай». То есть, ну, я говорил, что природа нас просит порою и просит настоятельно. Вот если ты чувствуешь сигнал от природы, это надо сделать, то тогда это делай. И тогда откликнутся, и сразу найдутся 2, 3, 5, 10 человек, которые будут сотрудничать, они как бы сами придут. То есть идет сигнал, и они вот воспринимают на бессознательном уровне или на сознательном. То тогда ты вот эту группу собираешь, и вы делаете. И к вам приходят вот эти знания. Они приходят только к тем, кто готов их воспринять и в дело пустить. И если вы не готовы, и ну, душа не созрела еще до этого, то ну, и не надо этим заниматься. Это очень много тонкостей, всех не расскажешь. В определенных местах, в определенное время, подготовленные люди, специальные какие-то тексты есть. Ну вот я расскажу на примере таком. Я получил заговор один на остановку крови, и мы ехали в загородную баню, тут недалеко от Вологды, и со мной в машине мой друг Сережа Куликов, и его зять, он русскоязычный немец, то есть он родился здесь в СССР, а потом выехал в Германию. И Серега выбежал, ой, я забыл воды, и побежал в придорожный киоск, воды купил, две бутылки, и убегая оттуда, ну как у нас расхлябанные двери, и там пружина торчит, толстая проволока и очень острая. Он чиркнул, и потом рука очень сильно закровоточила. Прибегает, что делать? Я говорю, а что ты палец отсосешь? У меня кровь течет. Я говорю, сейчас, Серега, хочешь, я заговор произнесу? Он говорит, ну давай. Ну, сам не очень-то верю. Я произнес этот заговор, сотворил. И кровь остановилась. Ой, я могу теперь рулить. Я говорю, ну давай, рули. И вот этот вот Рудольф, который сидел справа от него на правом сиденье, он обернулся и вот так вот такими огромными глазами на меня посмотрел. Горожанин. Доцент с высшим образованием, и вдруг произнес этот народный заговор на остановку, и получилось. То есть это получается у тех людей, которые готовы и которые делают это по просьбе в нужное место, в нужном месте, в нужное время. Хорошо. Идем дальше. Елена Удалова. Доброго здравия. Вопрос. Если в квартире находятся фотографии чужих людей, например, одноклассников, они способны влиять на его энергоинформационное пространство? Благодарю. Способны. И родичи, и одноклассники. Но фотографии разные и в разном состоянии. И есть такая методика, тибетская методика омоложения. Я ее пользовался и пользуюсь. Можно фотографии брать. А можно по воспоминаниям. Я беру фотографии, когда еще маленький. Ну, 4 годика, наверное. Я тогда еще белобрысый был. Беру юношеские фотографии, я смотрю. Фотографии зрелого возраста. И, глядя на эти фотографии, я мысленно представляю, что вот эти фотографии идут в мое сердце. Последовательно. Зрелый возраст, юношеский, детский возраст. И вот таким вот образом можно получить те самые вибрации, которые запечатлены на этой фотографии, получить вплоть до детских, чистых, совсем еще, но юных вибраций, и так восстанавливается ваше энергополе. И наоборот, фотографии, которые печальные, которые фотографии того человека, с которым ты раздружился, разругался или что, разминулся, они могут на тебя действовать очень отрицательно. То есть это все конкретные люди в конкретной ситуации, запечатлены конкретное его состояние. Вы можете догадываться о этом состоянии и можете ощущать это влияние на себя, положительно или отрицательно. А уж сами выбирайте, что надо. Елена Удалова. Как подбирать высоту и ширину оконных проемов? Высоту и ширину оконных проемов в зависимости от того, а какое окно, а где оно. В бане, в доме, на первом, на втором этаже. Ну, во-первых, все, что связано с энергией, энергией Солнца связано. Ведь окна – это энергия Солнца в первую очередь. По-китайски это называется фэншуй – вода и ветер. То есть движение энергии. Но я бы добавил еще и энергии Солнца. Так вот, если это южные окна, они должны быть достаточно большие. Окна, которые идут на север, раньше были вообще так называемые волоковые оконца. Что такое волоковое оконце? Это отдушина, которая закрывается такой, она по полозьям бегает, эта дощечка, и закрывает, вот ее волочит то направо, то налево. Налево ее потащил, она открывает эту отдушину. Направо потащил, она закрыла эту отдушину. Вот вместо окна была вот такая отдушина. Там вообще очень узкая и небольшая была. В банях тех такие, особенно в банях по-черному, такие окошки есть. Вот. Это скорее вентиляция. Вот. Если окно на восток и на запад, тоже разница большая. Потому что с востока идут... Вот почему у нас церкви, алтарь имеет большинство церквей, алтарь направленный на восток. Оттуда идут энергии. В любое время суток энергии положительные идут с востока или с юга. Вот сами кумекайте, как вам делать эти окна, почаще или пореже, побольше или поменьше. А вот западные окна, через западные окна, эта энергия уходит. Тоже излишняя энергия должна уходить, но прием-то должен быть больше. И друг напротив друга эти окна не должны находиться, то есть они должны быть со смещением. И напротив двери не должны находиться. То есть южные окна побольше, восточные окна побольше, и еще запор этих окон и форточки. Сейчас современные окна такие, что повернув в одну сторону ручку, можно наполовину открыть верхнюю половину, а повернул еще эту ручку, можно открыть целиком это окно. Такое окно очень удобно. Такие окна стоят у меня дома. Вот. А некоторые окна глухие, они не то, что не глухие, они не открываются. Так вот, окна, которые открываются друг напротив друга, не должны находиться. А восточные окна в нашей комнате, в нашем доме, они как раз глухие. И южные окна, они открываются. А на западной стене нашего дома окон нету, за исключением моего кабинета на втором этаже. Там, ну, в кабинете это западное окно и есть. Вот. И в бане, не в бане, на втором этаже у нас еще ванна, там узенькое окошко. Узенькое окошко для вентиляции скорее. Вот. Оно расположено, было расположено по проекту напротив двери, я настоял на том, чтобы дверь сместили. Вот это размер окон и расположение в доме по сторонам света. Ну, что касается Востока, вот насколько я знаю, как раз наши предки и с Востока и делали вход в жилище. Я просто слышала такую информацию. Вход в жилище с Востока будет обозначать то, что вы, кто рано встает, тому Бог подает. Рано встает человек, много дел переделывает, и к середине дня у него уже наступает такой момент, когда отдохнуть надо. И человек, который встает рано солнышком, много видит, но к концу дня он жаворонок, и он уже устает, ему надо отдыхать. Отдыхает куда? Дома же, как вещи уже все активны, он идет на улицу. А если это взрослый человек, то примета такая, по фэншую. Если окна на восток, то тогда человек в этом доме не то что не задержится, он будет много путешествовать и меньше находиться внутри дома. Если дверь и окна, дверь особенно входная на юг, то тогда и дома открытые, и приветливые, и солнечные, и живется в нем хорошо. А если двери на запад, то тогда, ну извините, вся энергия через открытые двери выходит. Вот это к вопросу о том, как двери помещать. Понятно. Елена Удалова, какие оптимальные размеры печи для своего дома, чтобы она с лежанкой, и можно было на ней приготовить и отапливать ей помещение? У нас размеры печи 1,5 на 1,5, вполне хватает. А лежанку сделали там по строительным нормам и правилам. За этим сейчас следят. Там разрешение строительства. И даже пожарная охрана приходит и следит за тем, чтобы эти строительные нормы и правила были соблюдены. Так вот, по СНИПам между стеной дома, деревянного дома и печью должна быть дистанция 1 метр. Так вот, 1,5 на 1,5, и к стене еще подшита рейка, и настил сделан. Он не хватает для того, чтобы взрослому человеку, да не одному. И дети, наши дети, оба сына, на этой печи проводят значительную часть времени вечерами там, ну, если, конечно, уроки не делать. Они очень любят. И печь с живым пламенем, живым огнем, она очень-очень хорошо действует на энергетику дома, она очищает дом, не нужно даже свечу, печь зажигаешь, и тогда перед ней все сидят. На этом кресле напротив устья печи, любимое мое кресло, но как только я ухожу, так сразу жена или дети. Виктор Викторович, а как вы считаете, где должна расположена быть печь, размещаться? Вот где она оптимально полезна, в каком месте дома? Значит, стоит так, что делит на 2/3 – это жилая комната, а 1/3 – это пространство кухни. Значит, челом она повернута на юг. Ну, получается, что она находится в центре дома. Потому что, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такие знания у меня, изучала в свое время просто, что раньше наши предки размещали печь в середине дома. Так как все строительство велось на 16-ричной системе, то есть по кругу делилось на 16 частей, и измерялось как раз пространство 1/16 круга, то печь как раз являлась вот этим центром и аккумулировала вот это тепло. Вот это так? У нас почти в центре стоит. Ну вот, это современная архитектура. Я постарался, чтобы она ближе к центру была. Я согласен, что так. Но в деревянных домах, особенно в больших домах, ведь и несколько печей бывает. И бывает печь-толбянка. Вот ее, как правило, как ставили в дворянских домах, там, в богатых домах крестьянских в центр. А русскую печь смещали в сторону бабьего хутора. Хорошо, идем дальше. Интересно, спрашивает медоед Барсук, интересно, что автор знает и думает про разнообразие размеров и форм крыш домов, но и их предназначение, конечно. Да, это вот вопрос, как говорится, интересный, действительно. Есть вальмовые, есть полувальмовые, есть двускатные. Вальмовые – это такой скос под 45 градусов там на конце коньков. И есть пирамидальные вообще крыши. Так вот, есть вальмовые крыши, где конек построен так. Значит, строится дом в виде прямоугольника. Прямоугольник сориентирован по оси север-юг. И дом покрыт крышей, где стропила уложены особым образом. Строятся сначала две пирамиды, то есть пирамида в северной половине, накрывающая северную половину дома, пирамида, накрывающая южную половину дома. Между ними укладывается центральный стропильный конек, а потом значит, обшивается это все опалубкой. Так вот, когда стропилы сделаны так, что там на чердаке, вот заходишь и видно, что они образуют пирамиду. И я был в таких домах, необыкновенно сильная энергетика. И дом высотой 6-7 метров, он дает поле влияния вокруг себя до 20 метров. Представляете, вот эти две пирамиды, которые от земли помещены на 3-4 метра высоты, ну вот дом высотой 3 метра, но еще если под клет взять, то тогда это будет 4 метра. И конек, значит, еще на высоте где-то 2 метра. Получается от земли 6 метров. Так вот, высота вот этого конька. А зона влияния и зона энергетического влияния этого дома до 20-25 метров. И я проверял также еще и вот эти шатровые колокольни на церквях. Крест на шатровой колокольне стоит на высоте 25 метров, а шатровая колокольня тоже пирамида. Так вот, вокруг на 25-30 метров это поле. Поле очень сильное энергетически. От пирамиды четырехугольной. Но должна быть четырехугольная пирамида. А вот треугольная пирамида, она не очень хороша для восприятия человека. Вот это то, что я знаю про русские кровли. Есть односкатная. И сейчас строят, особенно в дачных домиках, ломанные крыши, мансарды. Неудачно построенная мансарда, она и энергетику всего дома, даже первого этажа, она может испортить. Ломанные крыши тоже недопустимы. Ломанные – это значит асимметричные. Или есть еще не то, что ломанные, а есть двускатные крыши симметричные, а над верандой крыша уже плоская, она односкатная. Ну, это вполне допустимо. Виктор Викторович, а как вы считаете, вот оптимальный угол крыши для проживания в доме, каким он должен быть? Вот чтобы в доме было хорошее пространство, под каким углом крышу нужно делать? Вологодские плотники передали мне это умение. Так вот, это египетский треугольник, где соотношение сторон 3, 4, 5. Центральная стропильна, опорные вот эти, те, которые идут, балки, которые под, вертикальные балки, которые конек держит, 3. Ширина сруба должна быть 4, 4, 8. И тогда длина ската, двускатная крыша, должна быть 5. Но я вот знаю, что оптимальный, угол оптимальный, самый такой комфортный для проживания человека, это 90 градусов. А уже если этот угол получается градусов острее, то тогда человеку спится там плохо. Вот я вот знаю, вот, что вот так. 90 градусов какой? Это угол под коньком? Ну, 90 градусов я не могу сказать конкретно. У меня просто есть вот такая информация, что самый лучший угол для того, чтобы люди жили в этом помещении, это 90 градусов крыши размещения. А там уже под коньком или нет, я не могу сказать. Я не строитель. Под коньком 90 градусов, а боковые вот углы здесь над стеной по 45. Вы имеете в виду такой наклон, так? Да, наверное, так. Ну, хорошо, я поняла. Вот, еще лучше. 3, 4, 5. А еще лучше пирамида. Ту, про которую я сказал, с соотношением высоты. И вот треугольники египетские 3, 4, а гипотенуза 5. Если говорить еще про какие-то культовые здания, то тогда вот этот угол между поверхностью потолка и между скатом крыши, там лучше всего вот этот классический пирамидальный угол 51 градус. Такая заостренная крыша, которая характерна для домов Закарпатья. Ну а разве под такой заостренной крышей, мне кажется, человек улететь во сне просто может. Я не знаю, у меня вот такие вот подозрения возникают, что если сильно острая будет там, ввысь, все выше и выше, как поется в песне, то так и действительно взлететь можно. Не взлететь. Значит, что? Там будет вот эта заостренная крыша, она вот что дает. В храмовых зданиях хорошо. В Закарпатье это хорошо. Почему? Дожди и великие снега в горах, и тогда снег сам сходит. Но дело в том, что под такой крышей в центре дома можно поставить стол или оставить пустое пространство. Но спальные какие-то или там спальные места там организовывать нельзя, потому что крыша такая, она тем более пирамидальная, она образует вот пирамида, а вниз идет энергетическая пирамида, как достроен до кристалла полный, то есть пирамида и обратная пирамида. И тут вот в доме оказывается тот самый луч, который идет сверху из-под такой пирамидальной крыши, и он оказывает очень сильное энергетическое воздействие. И вот в таком доме не всякий человек может спать, и тем более, если здесь постоянно спальное место. Ни в коем случае. То есть там по стенам организуются вот эти спальные места. Так, такая и есть планировка в закарпатских домах. Хорошо. Елена Удалова, реплика. Виктор Викторович, огромная вам благодарность. Приходите еще. И на этом вопросы в нашем чате на сегодня закончились. Я предлагаю по нашей доброй традиции, Виктор Викторович, сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Я хотел бы прежде всего поблагодарить бригаду, которая обеспечивала вот эту передачу, и вас лично, и режиссеров, и звукооператоров, в общем, весь технический персонал, который работал сейчас над этой передачей, над качеством передачи. Это раз. Поблагодарить слушателей, которые задавали вопросы, которые создавали тот вот заинтересованный фон. Ну и кроме того, я хотел бы сказать, что я многое могу рассказать про энергетику одежды, энергетику общения, ну и так далее. Вот на мне это славянская рубашка, и я хочу заранее так вот не то что пролонгировать встречу, продлить не надо. Я тему продлить хотел бы наши традиции, которые выражены в интерьере и в одежде. Поэтому да. Благодарю раз. И если хотите, программа на следующей передаче 2. Большое вам всем спасибо. Благодарю, Виктор Викторович, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Дом, в котором мы живем». Речь шла о нашем жилище, о его обитателях, особенностях городской и сельской жизни. Сегодня по одному из календарей 19 мая 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Брунов Виктор Викторович, я, Елена Андреева, за чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Здравия всем! Добро! Народное славянское радио. Для пытливых умов.